Глава 13. Два яйца вкрутую, подсушенный тост, свежевыжатый апельсиновый сок. Затем он 3 часа просматривал счета и сделал несколько телефонных звонков. На завтрак он отправился в Кой и съел там филе. Потом ему приспичило завернуть в устричный бар на Сентрал-авеню, где он взял 2 дюжины свежайших крупных моллюсков, только что доставленных из Луизианы, и к ним несколько бокалов холодного пива «Джакс». Потом он вернулся домой и вздремнул. В 15:00 пришла девочка от Максина, и он, как обычно, хорошо провел время. В 16:00 он встретился с судьей Леграндом в гольф-клубе, и они быстро прошли 9 лунок. Он набрал 52 очка, лучший результат за неделю. Эта проклятая игра всерьез увлекала его. В 18:00 он отправился в Фордайс, принял ванну, посидел в парно и получил массаж. В 19:00 он пообедал в ресторане «Роман Тейбл» с доктором Джеймсом, главным хирургом больницы, и Клинтоном, хозяином агентства «Бьюик». Оба входили в правление местного клуба, больницы, местного отделения «Киванис» и славных парней. В 21:00 он отправился в Южный, немного посмотрел шоу Ксавьера Кугата, которое, впрочем, видел уже 10 раз, затем поговорил со своими дежурными менеджерами, распорядителями и надсмотрщиками, желая лишний раз удостовериться, что о Кугате и его мальчиках хорошо заботятся. В 23:00 он вернулся в здание Medical Art, поднялся к себе на лифте, переоделся в халат и расположился в патио с мартини и утренним номером «Нью-Йорк Миррор», который только что доставили из Литл Рока. «Ах, этот Уинчел! Кто знал, что он окажется таким уродом?» Перед тем, как отправиться в постель, Оуни минутку постоял на балконе. Он прошел длинный путь. В отличие от большинства представителей своей профессии, он обладал внутренним миром. Он жил не только физиологическими потребностями. Он знал, что существует, знал, что мыслит. Этот день был таким хорошим, таким изумительным и все же таким обычным, что он получил от него совсем немного удовольствия, от того, какую тяжелую борьбу он вел, какой жестокой она была и как красиво все получилось. Столько народу полегло. Например, голландец, болтавший что-то на никому непонятном языке, пока жизнь вытекала из него вместе с кровью. Или бешеный пес, пробитый множеством автоматных пуль и засыпанный разбитым стеклом в будке телефона-автомата. Или кит-твист, взлетевший на воздух после того, как вызвался продать парней. Некоторые сходили с ума, как Капоне, безвылазно сидевшие в своем флоридском особняке. Рассказывали, что он совершенно спятил и был так безнадежно изувечен сифилисом в умственном и физическом отношении, что никто не хотел навещать его. Оуни хорошо помнил Капоне, пухлого сластолюбца с короткими, словно у римского императора, пальцами и фалангой легионеров, повсюду охранявших его. Помнил, как тот поселялся в номере «Аполлон» Арлингтон-отеля, потому что там было 2 входа, или, как предпочитал думать Альфонс, 2 выхода. А в углу всегда стоял вошедший в легенду Томми, на случай, если у Али или его помощников внезапно возникнет проблема, которую сможет решить только 1/1000 пуль 45-го калибра. «Аль, здесь совершенно безопасно. В этом вся суть. Тихо и безопасно. Вы можете спокойно приехать сюда поездом и наслаждаться. Человек такого положения, Аль, должен иметь возможность хоть немного расслабиться». Аль подозрительно рассматривал его и только. Паранойя уже начала разъедать его разум, превращая глаза в маленькие черные точки. Говорил он мало, зато укладывался в кровать с девками самое меньшее 3 раза в день. Ходили слухи, что мужской орган у Али был даже больше, чем у Диллинджера. По-настоящему его интересовали только киски, и киски в конце концов сгубили его. Он боялся уколов и приехал в Hot Springs, поверив в то, что водные процедуры его вылечат. Это, конечно же, было заблуждением. Воды могли лишь притормозить развитие болезни. Он долго сидел в воде с температурой 141 градус по Фаренгейту, но это подарило меченой роже лишь несколько дополнительных часов пребывания в здравом уме. Оу не допил свой мартини, повернулся, чтобы проверить, есть ли корм у голубей, убедился, что корыца полны, и шагнул в комнату, где его, к великому удивлению, остановил Ральф, слуга-негр. «Сэр, пришел мистер Грамли». «Флэм?» «Нет, сэр, другой Грамли, тот, которого называют папашей». Он покинул свою постель. Это известие сразу взбодрило Оуни, что само по себе значило немало. Он быстро прошел в холл и обнаружил там бледного, как призрак, папашу Грамли, которого поддерживали под руки двое младших кузенов или сыновей, или еще каких-то там родственников. «Что случилось, папаша?» — спросил Оуни. «Грамли шлепнули!» — сказал старый бутлегер. «Битый и тертый подонок, сражавшийся против закона без малого 60 лет и, по слухам, носивший в себе добрую дюжину пуль». «Кто? Неужели наехали беспредельщики?» «Все куда хуже, мистер Мэддокс». «Что вы хотите сказать?» «В вашем заведении устроили облаву». Оуни никак не мог понять, что же произошло на самом деле. За год в одном-двух из его заведений и правда устраивали облаву, но облава эта акция была только на бумаге и проводилась для улучшения полицейской отчетности. Обычно к нему приходили самое меньшее за неделю до намеченного срока. Он говорил полицейским, какое казино или публичный дом в этот раз можно побеспокоить и когда это лучше сделать. Муниципального судью заранее предупреждали, что этой ночью нельзя напиваться. Он должен был без неуместной задержки освободить под подписку всех задержанных. Персонал казино было необходимо поставить в известность, чтобы никто не удивился, не напугался и не натворил глупостей. В газеты «Литл Рока» заблаговременно сообщали, чтобы оттуда могли прислать репортеров и фотографов. Да и мэра тоже следовало проинформировать, чтобы он оделся для фотосъемок. Обычно такие вещи происходили, когда в Литл Роке какой-нибудь политикан произносил в законодательном собрании штата речь о преступности. «Я не...» «Они ворвались туда с кучей оружия и в пуленепробиваемых жилетах, и один из них пристрелил Грамли. Это был мальчик Джеда, Гарнет, туповатый такой, умер на месте. Мы отвезли его в морг. И кто устроил облаву? Они сказали, что работают на окружного прокурора. Беккера? Да, сэр. И этот Беккер, он был там. И с ним еще 10-12 человек, все при оружии. Они ворвались внутрь, и один из них убил Гарнета, когда Гарнет достал свой дробовик. Мистер Мэддокс, вам следовало сообщить нам, что готовится облава. Что я теперь скажу Джеду и Эми? Где это случилось? В подкове. Всего час назад. А потом они поломали все столы и оси у колес и расстреляли из Томми все игровые автоматы. Что? Да, сэр. Искрошили из автоматов более 30 ваших машин. Стрельба была чистый ад. Весь пол несчастного заведения усыпан монетами, хоть ведра собирай. Они работали на Беккера? Да, сэр. Он был там, как я вам уже сказал. Но боссом был незнакомый парень. Здоровенный, очень крутой с виду, тоже все громил. Он-то и застрелил Гарнета. Говорят, никто еще не видел, чтобы у человека так быстро двигались руки. Он вынул пушку и убил бедного мальчика меньше, чем за полсекунды. Опломбировал ему тиколку в груди. Гарнет отошел в мир иной, даже не успев свалиться на пол. Ковбой. Ковбой вернулся. Когда он добрался до подковы, там уже толпились репортеры и фотографы. Они сразу же окружили Оуни, который всегда славился своим колоритным языком. Газеты с превеликим удовольствием публиковали его англицизмы. Было даже несколько парней из Литл Рока. Но Оуни совсем не хотел делать тонких замечаний. Он отмахнулся от журналистов и подозвал к себе Грамли. «Отбери у них пленки. Мы не хотим, чтобы об этом деле стало широко известно, пока сами в нем не разберемся. Отправь всех по домам и скажи им, пусть не сочиняют истории, пока мы не растолкуем, что это было». «Хорошо, сэр», — ответил Грамли, но им уже выдали пресс-релиз. Он передал Оуни лист бумаги. Там было напечатано следующее. «Хот Спрингс, 3 августа 1946 года. Офицеры управления окружного прокурора Гарленда сегодня совершили рейд и закрыли игорный дом в западной части Хот Спрингса, уничтожив при этом 35 автоматов и большое количество запрещенного законом оборудования для азартных игр. Во время рейда в казино «Подкова» 2345 Уошита-авеню была также конфискована незаконная выручка от азартных игр на сумму около 32 тысяч долларов. Это первая из наших инициатив, направленных на избавление Хот Спрингса от незаконных притонов для азартных игр», заявил окружной прокурор Фред Кей Беккер, лично руководивший рейдом. «Мы ясно даем понять гангстерам и акулам игорного бизнеса, что их вольготная жизнь в Хот Спрингсе закончилась. Законы будут исполняться, и мы будем бороться за их исполнение до тех пор, пока азартные игры и связанная с ними коррупция не будут полностью изгнаны из нашего города». Операции, направленные против незаконной деятельности... Оуни выпустил лист из рук и усмехнулся. «Возможно, его ответом будет 30-футовая неоновая надпись на крыше подковы. 30 автоматов, расплата мгновенно. Кем, черт его побери, он себя считает?» — спросил Оуни у Грамли. Но тот не знал, что сказать. «Где мой адвокат?» — тут же воскликнул Оуни, на сей раз обращаясь в пространство. Почти сразу же перед ним оказался Ф. Гарри Херст. «Это хоть в какой-то степени законно?» — набросился на него Оуни. «Ну, то есть разве они могут просто высадить двери и начать все крушить?» «Знаете, Оуни, похоже, что так. Беккер продумал все очень тонко. Поскольку гора Хот Спрингс является государственной собственностью, на любые незаконные действия в пределах округа, где она находится, как бы наложен предварительный судебный запрет. Любой федеральный судья может выдать постановление, и исполнять его могут не только федеральные чиновники, но и местные власти. Федеральный судья из Малверна пляшет под дудку Беккера. Вот в чем ваша проблема». «Проклятие!» — воскликнул Оуни. Он сразу же понял, что устранение федерального судьи будет не слишком хорошей идеей, равно как и устранение окружного прокурора. «Вы можете добраться до него?» «Ему 82 года, и он почти совсем ослеп. Вряд ли его привлекают деньги, шлюхи или наркотики. Может, будет толк, если кто-нибудь подкрадется к нему сзади на цыпочках и крикнет «Бу!» «Дерьмо!» — буркнул Оуни. «Чертовски хитрый ход», — продолжил Херст. «Не думаю, что вы можете подать судебный иск против федерального правительства. А ведь благодаря этой технической детали Беккер сейчас выступает в качестве представителя федеральных правоохранительных органов и поэтому находится под защитой правительства Соединенных Штатов, даже если правительство Соединенных Штатов понятия не имеет, кто он такой». «Ладно. Тогда разузнайте все, что сможете. Я должен узнать, что, черт возьми, происходит. И чем скорее, тем лучше». Оуни направился внутрь, где его поджидал Джек МакГаффери, управляющий подковы. «Мистер Мэддокс, мы просто не могли ничего поделать. Они ворвались так быстро. Бедняга Гарнет, мальчонка, никогда и мухи не обидел. А они его пристрелили, словно японцы в окопе». Но Оуни интересовала не столько судьба бедняжки Гарнета, сколько судьба подковы. Он увидел картину разрушения, превосходно проделанного опытными руками. Колеса рулетки и горные столы можно было заменить достаточно быстро, хотя каждое колесо требовало точной настройки. С автоматами дело было куда хуже. Обычно автоматы просто отвозили на полицейский склад и держали там несколько недель, а потом преспокойно возвращали на место. У некоторых на задней стороне имелось множество наклеек с одинаковыми надписями «Подлежит уничтожению». Но на сей раз кто-то прошелся вдоль каждой шеренги автоматов и всадил в каждый по 3 или 4 пули из Томми. Тяжелые пули разнесли в куски внутренности механических бандитов и навсегда отправили их в небытие. Волтинги походили на мертвых солдат в морге. Блестящие передние панели были разбиты вдребезги, от дыр в стеклах разбегались многочисленные трещины, массивные тела зияли рваными отверстиями, по полу рассыпались монеты, которые до этого несчастья исправно падали в утробы автоматов. Прикрепленные к барабанам карты с нарисованными лимонами, вишнями и бананами теперь были разбросаны по полу вперемешку с пружинами, колесиками и рычагами. Эти добрые старые Уолтинг-роллотопы, изготовленные еще до войны, тщательно обслуживаемые, со сверкающими боками, давали даже больше выручки, чем некоторые новые модели. И все же роллотопы являлись всего лишь пролетариями горной вселенной. Хуже было другое. Жертвой погрома стали и приносившие самый большой доход скачки. Блестяще выполненная модель ипподрома в застекленном ящике красного дерева с крошечными лошадками, скакавшими по дорожкам. Благодаря гению изобретателя непрерывно менявшиеся ставки тотализатора отображались в специальном табло, а лошади бежали каждый раз по-разному, и угадать результат было труднее, чем на настоящем ипподроме. Стекло было разбито, изящный деревянный ящик сломан, жестяные лошадки смяты, а сам аппарат лежал на боку, полностью лишенный былого волшебства. Оуни печально покачал головой. «Мы не пускали сюда людей», — сказал Джек. «Все монеты на месте, и их парни не подбирали монеты, это точно». «Но они забрали 35 тысяч долларов. Сэр, скорее, 43 800, и к тому же все ставки». «Дерьмо!» — в который уже раз произнес Оуни. «И все записи?» «Да, сэр. Но в этих бумагах было не так уж много». «Конечно. Оуни вовсе не был глупцом и не стал бы держать важные документы в казино». «Но, сэр, — продолжил Джек, — кое-чего я совсем не понимаю». Он указал на стены. Через каждые 10 или 12 футов зияли уродливые дыры, пробитые топором. Оуни стал осматривать эти отверстия. Все 4 стены главного зала, лестница, разоренный кабинет Джека, женская и мужская комнаты. Разглядывая разрушения в женской комнате, он, наконец, спросил. «Кто это сделал?» «Старик. Этакий парень очень преклонных лет, который появился уже после того, как начался шум. У него в руке был топор, и он принялся крушить стены, пока младшие парни ломали столы и расстреливали автоматы». «И как он выглядел?» «Так и выглядел, мистер Мэддокс, настоящий старик. Лицо как сморщенная черносливина. Крупный старик, на вид сильно опечаленный. Можно подумать, что у него на глазах только что утонули родные дети. Почти ничего не говорил, но определенно какой-то босс. Самый крутой парень командовал уничтожением столов, а снаружи Бейкер и его подручный раздавали свои пресс-релизы, отвечали на вопросы и позировали фотографам. А потом все убрались. Никого не стали арестовывать». «Хм», — промычал Оуни. Он был застигнут врасплох. За случившимся стоял кто-то умный и сильный. Этот старик, ломавший стены. Он явно знал, что делал. Искал нечто определенное. Уязвимую точку Оуни. Можно было из года в год громить заведение Hot Springs без всякого результата, потому что на месте закрытого тут же появилось бы новое. Размах игры и количество денег, протекавших через владение Оуни, позволяли делать это без малейших затруднений. Но старик искал провода, способные выдать местоположение центральной конторы, куда по многочисленным телефонным линиям сообщали о результатах скачек. Если бы он их нашел, Оуни разорился бы за какие-нибудь 2 недели. Будь они прокляты, эти провода. Он пытался выйти из этого бизнеса, но сохранил связь с ним. Это был его основной источник денег, исчезновение которого означало крах. Впрочем, в одном он нисколько не сомневался. В следующий раз он будет готов. «Джек, пригласите сюда папашу». Когда старик появился, Оуни сразу перешел к сути дела. «Я хочу, чтобы все немедленно вооружились. Хорошая жизнь кончилась. У этих парней больше не будет такой легкой прогулки, как сегодня вечером. Раз они хотят войны, они получат свою долбанную войну. У них есть пушки? У нас будут пушки покрупнее. Скажите Грамли, что они еще отомстят за сегодняшнее». «Оу, доги!» — вдруг взвыл старый больной грешник и пустился плясать безумную джигу посреди разоренного казино.